Когда арестовали Сашу Панкратова, я был в гостях у своей одноклассницы Лены Будягиной. Там был еще кто-то из наших одноклассников. Кто? Перебил его Альтман. Кто конкретно? Говорите конкретно, Марасевич, не виляйте. Не заставляйте меня выуживать из вас показания. Вы своего парикмахера почти год вспоминали. Думаете, и дальше так будет? Нет, нет, нет. Мы вам на каждую фамилию года не дадим. У нас есть способ заставить вас вспоминать быстрее. У нас есть такие средства. И первое средство — оставить вас здесь. Здесь, в камере, вы будете быстрее вспоминать. Вадим перевел дыхание. У него дрожали руки. Голову будто стиснуло обручем. «Ну?» Вдруг тихо и спокойно проговорил Альтман. «Так будете говорить?» «У Лены был я, Нина Иванова и Максим Костин. Все мы одноклассники». Альтман записал фамилии на бумажке. Говорили о Саше Панкратове. Нина Иванова предложила написать заявление в ОГПУ о том, что мы знаем Сашу Панкратова как честного комсомольца. Я возразил, сказал, что Сашу Панкратова мы знали как хорошего комсомольца в школе, а с тех пор прошло 6 лет, и он мог измениться. Лена Будягина... Ну, хорошо, хорошо. Нетерпеливо перебил его Альтман. Хватит. В общем, обсуждали вопрос, как защитить осужденного контрреволюционера. Так ведь? Как вы думаете, если Панкратова судили по 58-й статье, значит, он контрреволюционер или нет? Вадим мог бы сказать, что тогда Саша еще не был осужден, только арестован, и они не знали, какую статью ему предъявят. И он, Вадим, действительно возражал Нине, но он боялся противоречить Альтману, боялся, что тот опять взбесится, и покорно согласился. «Да, конечно, если Панкратова осудили как контрреволюционера, значит, он контрреволюционер, это несомненно». А вы хотели защитить контрреволюционера. Но я лично... Что я лично? Что я лично? Меня не интересует, что говорил каждый из вас в отдельности. Для меня важен факт. Вы собрались 4 человека, то есть группа, и обсуждали вопрос, как помочь арестованному контрреволюционеру. Собирались писать письмо в его защиту и послать его. Послали? Вадим мог бы сказать, что не послали именно потому, что он, Вадим, возражал. Но он страшился говорить неправду, страшился, что Альтман уличит его в неправде, и тогда будет хуже, гораздо хуже. И он сказал, я лично возражал, и мы спросили совета у Ивана Григорьевича Будягина, отца Лены, ну, знаете, заместитель Орджоникидзе, и он сказал, что не надо посылать такого письма. Ну вот... Удовлетворенно проговорил Альтман. «Теперь более или менее ясно. Не все, конечно, но кое-что». Он положил перед собой лист допроса, взял ручку и начал писать протокол. Вадим сидел против него, боясь пошевелиться. Альтман писал долго. Заглядывал сначала в бумажку, где были записаны Эльсбейн Ершилов и Сергей Алексеевич, потом в бумажку, где были записаны Лена, Нина, Макс. Вадим понял, что и ребят, и всех, кого он назвал, могут теперь тоже вызвать сюда. Ну и что? Он не испытывал угрызений совести. Его вызвали, допрашивают. Почему и тех не могут? Он не произнес ни одного слова неправды. Никого не оговорил, никого не предал, сказал все, как было. И если их вызовут, пусть они тоже скажут все, как было. Почему он должен жертвовать собой? Ради чего и ради кого? Нет, нет, нет, он не будет жертвовать собой. И они тоже могут не жертвовать собой, скажут правду, и им ничего не будет. Альтман наконец кончил писать.